Имя Ушакова увековечено на карте мира. Мировой океан бороздят суда Георгий Ушаков и остров Ушакова. Смотри фото 33 и 34. К 85-летию Георгия Алексеевича был выпущен памятный конверт с его портретом. На острове Домашнем высится гранитная глыба. Здесь замурована урна с прахом Георгия Алексеевича Ушакова. Таково было его желание – навсегда остаться на Северной земле. На памятнике бронзовая надпись «Полярный исследователь Георгий Алексеевич Ушаков, 1901-1963». Смотри фото 35 и 36. Нам довелось несколько раз побывать на острове Домашнем и видеть, как полярники чтут память первопроходцев. Группы лыжников с большой земли не раз приходили к памятнику на острове. В 1984 году на острове Врангеля был открыт памятник Георгию Алексеевичу Ушакову, первому начальнику острова Врангеля. В апреле 1988 года группа лыжных туристов Чаунского района Магаданской области, город Певек, поселок Апапельгина, в состав которой вошли Бажинский, руководитель, Войтович, Денисов, Дровянин, Миллер и Чигаркин, была осуществлена лыжная экспедиция по острову Врангеля. Лыжный поход посвящался полярному исследователю, основателю первого поселения на острове Георгию Алексеевичу Ушакову, 60-летию его кругосветки Врангеля, 1928-1988 годы. По пройденному им маршруту на мысе Ушакова и на вершине горы Советской были установлены памятные доски с текстами. «Сия доска закреплена навечно в честь Георгия Алексеевича Ушакова и 60-летия его кругосветки по острову. И сия доска закреплена навечно в честь советского полярника, основателя первого поселения на острове Врангеля Георгия Алексеевича Ушакова». Смотри фото 37. В 1991 году эта же группа планирует осуществить лыжный поход по Северной земле, посвященный 90-летию Георгия Ушакова и 60-летию Североземельской экспедиции, проведенной под его руководством. Участники похода считают, что подобные лыжные экспедиции имеют большое значение для популяризации имен полярников-первопроходцев, играют немаловажную роль для познания родной земли. Осень 1963 года. Зал Президиума Академии наук СССР. Идет торжественное заседание, посвященное 50-летию открытия русскими мореплавателями Северной земли. На трибуне Георгий Алексеевич Ушаков. Он говорит об осуществлении самой большой мечты своей жизни, о товарищах, участвовавших вместе с ним в экспедиции по нехоженной земле, в результате которой было стерто последнее белое пятно с карты мира. 3 декабря 1963 года. Москва. Дом Полярников. На стенах кабинета карты острова Врангеля и Северной Земли, акварель острова Ушакова, фотографии научно-исследовательского судна «Витязь» и теплохода «Грибоедов». На многочисленных книжных полках книги об Арктике и Антарктиде, чучело Гагары, коллекция удивительных бабочек из Бразилии, тотем с Аляски, трофей Челюскинской эпопеи. Рядом с письменным столом огромный глобус мира, клыки моржа с Северной Земли, бивень мамонта с острова Врангеля. До конца своих дней Георгий Алексеевич мечтал о новой встрече с Севером. Ирина Александровна Ушакова. Маола Георгиевна Ушакова. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Март 2013 года. Читала Саша Жукова.